Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы на развилке бровей. Гриша, колосочек мой, чего тебе? Осталось 9 дён. И шо не скоро? Что я, Гриша, буду делать? Я почем знаю. Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб. Убьет меня Степан. Не то спрашивает, не то утвердительно говорит она. Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнущие веки. Прямо над ним мерцающие синевою чернь Аксининых глаз. Придет муж, небось, бросишь меня. Побоишься? А мне что его бояться? Ты жена, ты боись. За раз с тобой я не боюсь, а посередине дня раздумаюсь, и оторопь возьмет. Григорий зевает, перекатывая голову, говорит: Степан придет, это не штука. Батя вон меня женить собирается. Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует, рука Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение. «Кого усватали?» — приглушенно спрашивает Аксинья. «Только собирается ехать. Мать гутарила кубыть Коршуном за ихнюю Наталью». «Наталья! Наталья девка красивая, дюжа красивая. Что ж, женись. Надысь видала ее в церкви. Нарядная была». Аксинья говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха неживые бесцветные слова. «Мне ее красоту за голенищу не класть. Я бы на тебе женился». Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору желтая ночная стынь, от сарая тяжелая тень, свирестят кузнечики, у дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу. «Гриша!» Надумала что? Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к холодным помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом: «На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать? Гришка, душу ты мою вынаешь, сгубилась я! Придет Степан, какой ответ держать стану? Кто за меня вступится?» Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы, и вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства. Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди, в промежутке задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий: «Гриша, дружечка моя, родимый, давай уйдем. Милый мой, кинем все, уйдем. И мужей все кину, лишь бы ты был. На шахты уйдем далеко. Кахать тебя буду, жалеть. На парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит. Он нам пособит. Гриш, хоть словцо урони». Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои нерусские глаза. Они смеются, слепят насмешкой. «Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Но куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на этот год. Не годится дело. От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там... Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было как пропал. Паровозы ревут, дух там тяжелый от горелого угля. Как народ живет, не знаю. Может, они привыкли к этому самому угару. Григорий сплевывает и еще раз говорит: никуда я с хутора не пойду. За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтое, разлитое по двору стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем, прошлогодний порубленный хворост ли или прислонившийся к плетню старюка бурьян. В горнице тоже густеет темень, блекнут степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире. И в серый застой на непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи, и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.